Прохладное октябрьское утро надвинулось с замызганного взлохмаченного неба, чуть тронуло золотистым верхушки ближайшего леса, а потом, будто передумав, снова поблекло, плотнее надвинуло тучи. Да так и оставило в бледной мути и лес, и прилегающее к нему жухлое поле, и обугленные головешки. Все, что осталось от деревеньки после прихода сюда жарки. Порывом ветра сдернуло с березы сухую ветку, но до земли она не долетела. Коротко вспыхнула, и ветка, попав прямиком в аномалию, мгновенно рассыпалась в пепел. На секунду осветила проржавленный щит зоны экологического бедствия, опасна для жизни, и слепую тощую собаку, что-то догрызавшую неподалеку под выгоревшей травой. Ветер сдул ошметки пепла, все, что осталось от ветки, и снова затих, будто успокоился. На зону опускалось еще одно утро. Тунгус плотнее вжался в лужу. Было неприятно ощущать, как ледяная жижа начала проникать под одежду, прямо на грудь. Но это ерунда по сравнению с предполагаемой выгодой. Это ничего, можно перетерпеть. И не такое терпели. При удачном стечении событий уже часа через два он будет и сыт, и пьян, и обогрет. И самое главное, при деньгах. В крайнем случае, сегодня вечером. Только бы не упустить такой шанс. Да, было бы обидно упустить. Третий час он выслеживал этого сталкера. Тот был осторожен, но тунгус, кажется, пока еще никак не выдал себя. И сталкер продолжал свой путь, ведя тунгуса к тайнику. А то, что тайник должен быть, в этом тунгус нисколько не сомневался. Уж что-то зачастил молодой, так про себя позвал он сталкера, в бар. И, по всему видно, неплохо сбывал что-то бармену. То ли на клондайк артефактов напал, то ли еще что-то. А только быстро обзавелся молодой и неплохим винтарем, и противогазом за спиной американским поплюхивал, и бронежилетом, кажется, разжился. За две недели обычного сталкерства эдакую снарягу не справишь. Бармен жмот, много не даст никогда. Можно, конечно, пилить на кордон к Сидоровичу. Там, к окраине ближе, а потому хабар из глубин зоны ценится не в пример выше, чем здесь. Только для этого сначала военный блокпост миновать надо, а потом еще и бандюкам на зуб не попасться. С вояками, положим, можно и договориться, но это опять же себе в убыток. А вот с братками поговорить можно только на языке автоматов. Пробраться по-тихому можно, что, собственно, и пытается сделать большинство, но нужно обладать недюжинной прыткостью и осторожностью крысы. К тому же, мимо блокпоста просочиться можно лишь под мостом. А там аномалий понавтыкано до дури. Без навороченного детектора никак не обойти. Так что серьезные ребята предпочитают расплатиться с военными и не искать аномалий себе на заднее место. Да и те сопроводить мимо бандитов могут, если нормальные солдатики в дежурство попадутся, и отсыпать им хабара толику нежадную. Бандюки никогда под военный конвой не полезут. Сами воякам приплачивают, чтобы те их не слишком прижимали. Случись что, армейские бандитов раздавят и глазом не моргнут. Но до кордона пилить не сладко, так что приходится мириться с мироедом-барменом. А тут этот молодой подозрительно быстро процветать начал. Когда тунгус впервые заметил его у бара, тот плюхал себе в неказистой залатанной курчонке. Не то у бандита-алкаша на пузырь выменял, а то и со своего брата-сталкера стащил, как только того постигла печальная участь в аномалии или под пулей. Во всяком случае, приличный сталкер в подобной дерюге в мир выходить постеснялся бы. И за плечом бердан мотался едва ли не проволокой перехваченный. И вдруг винтарь, приличный такой. Конечно, это дело каждого, где себе хабар добывать. Хочешь, на кордоне пробивайся, чем Бог послал. Есть желание и снаряга, уходи глубже. Или в группировке подавайся. У каждого здесь свой путь. Тунгус же с окраины ушел примерно как год, и даже пока ни разу к Сидоровичу не наведался. А в глубину особенно не подавался. Снаряга не та. Да и страшно. Обобрать же своего брата-сталкера он считал не столько зазорным, сколько рискованным занятием. Если поймут, отчего это вдруг, то там тайник внезапно опустеет, то в другом месте нычка испарится. Не поздоровится тогда тунгусу. Потому и действовал он осмотрительно. Никогда не подбирал приметное имущество, чтобы бывший хозяин не узнал. Ну, а артефакты, скажем, они повсюду одинаковые. Впрочем, на редкие тунгус все же не зарился. Не так часто можно добыть тот же корень, чтобы сбыть его незаметно. Жадность наверняка сгубила ни одного фраера, но тунгусу покуда не грозило. Он приподнял голову. Надо же, едва не спалился. Молодой, видимо, что-то заподозрил. Или просто так озирался. Но смотрел он в сторону тунгуса, так что разумнее было бы вжаться в эту ледяную лужу, чем быть замеченным. Сталкер быстро удалялся в сторону леса. Тунгус по-пластунски следовал за ним, используя кочки как прикрытие. Иначе в чистом поле не спрячешься. Слева чернела сгоревшая деревня. После крайнего выброса там внезапно открылось жарко. Да не одна, а сразу дюжина. Деревня выгорела за полчаса. В принципе, никто не гарантировал, что следующий выброс не отворит карусель прямо перед дверями бара. Конечно, аномалии больше сгущались и возникали ближе к центру зоны, но рассказывали, будто уже жгучий пух видели недалеко от блокпоста военных. Зона расширяла свои владения. И как связаны между собой аномалии и выбросы, неизвестно. Если вообще что-то известно. Яйцеголовые, которые год пытаются решить так называемую проблему зоны, но что-то не слишком продвинулись. Было даже предположение, выброс — это перезагрузка мощного инопланетного биокомпьютера, а сама зона — последствия крушения НЛО. Только чушь все это. Тунгус точно знал, что чушь. Зона аккурат на месте взрыва ЧАЭС образовалась. Только вот почему не сразу, а спустя столько лет? Да и ни один комп после перезагрузки мощнее не становится, а зона, вне сомнения, разрасталась. Тунгус сам видел старые заградительные столбы с ржавой колючкой, километрах в 10 от нынешних заграждений. Выходило, что примерно за год владения зоны расширялись на километр. И это не могло не волновать внешний мир. Регулярно в новостях передавали оперативные сводки зоны экологического бедствия. Насколько процентов в них было правды, насколько сладкой лжи, это уже другой вопрос. На расстоянии прямого выстрела в земле что-то грызла псевдособака. Но ветер дул в сторону тунгуса, поэтому можно было не бояться атаки мутанта. А вот человеческая фигура из леса — это совсем другое дело. Он навел оптику прицела. Похоже, ночной охотник возвращается из рейда. Судя по характерной форме окровавленного мешка за спиной, удачного, завалил химеру. Неплохой навар теперь от туристов получит. Голова химеры над камином, на такое особенно иностранцы падки. Платят неплохо. Сколько же охотников нашло свою скорую кончину в погоне за ублажением зарубежных снобов, про то статистика не ведется. Тунгус ни разу не видел живую химеру. Это ночной мутант, а по ночам в рейды идут лишь самые отчаянные. Но даже на окровавленную мертвую голову ее было смотреть страшно. Точнее, головы две, но на одной шее. Каждая величиной с конскую. Одна смотрит налево, другая направо. Одна больше похожа на рысью, только глаза совсем человечьи. Другая совсем не пойми на что. Один раз взглянешь, так будто и козлиная. А еще посмотришь, и вовсе на человеческую смахивает, только вытянутую слишком и с жесткой бурой бородой. На химеру идут обычно небольшим отрядом, человеков 4-5. Двое застрельщики шуруют непосредственно у логова, чтобы выманить не до конца проснувшегося мутанта, остальные страхуют вторым эшелоном. Химера заключается в клеще и отстреливается сразу в несколько стволов. Рассказывают, что прыгает она метра на 4 в высоту и на 20 в длину. Правда или приукрашена, только и узнаешь, когда сам встретишь. Но одиночке такая встреча ничем хорошим не грозила. Так что этот охотник, что сейчас шагал по раскисшему полю, по праву мог рассчитывать на звание героя среди зверобоев. Тунгус перевел прицел в сторону молодого и... никого не увидел там. Что за ерунда? Только что был здесь, и вдруг за секунду испарился. Или в зеркало пропал. И тут только заметил, что на фоне черного леса едва маячит фигура молодого. Как же он успел пересечь половину поля за несколько секунд, а это без малого метров 200. Еще минута, и вся слежка пойдет на смарку. Молодой скроется в лесу, пока тунгус преодолеет эти 200 метров по грязи. Оттого и следа не останется. Остается или нарушать маскировку, или откладывать мероприятие до следующего раза. Он выбрал первое. Стараясь не упускать жертву из вида, тунгус короткими перебежками пустился вперед. Стоило молодому оглянуться, без сомнения он бы заподозрил недоброе. Но не оглянулся. И уже скрылся в лесу, когда тунгус преодолевал последние метры от кочки до кочки. Не иначе, как на поле находилась пространственная аномалия, и сталкер знал, куда нужно наступить, чтобы вынесло сразу на другом конце. Существовали будто бы телепорты, способные перенести человека на многие километры. Сам тунгус бывал только в телепорте однажды. Ничего неприятного, только непривычно очень. Сделал шаг в одном месте, а уже другой делаешь метрах в 100. Будто на 100 метров шагнул сразу. Дозиметры там пошаливают, но не слишком. В общем, скорее даже полезная штука, чем вредная. Артефактов не рождает, кажется, но рассказывали про некий компас. Будто это и есть артефакт, только от телепорта большого, того, что в глубине зоны, и перебрасывает на километры. И что компас этот то ли способен указывать расположение всех аномалий невооруженным глазом, то ли может перенести человека в любое место зоны. Ни в первое, ни во второе, впрочем, тунгус не верил. Ориентируясь по едва заметным следам, он скоро догнал молодого. Тот, казалось, беспечно шел через негустой ельник и даже не подумал осмотреться ни разу. Или правда неопытный, или самонадеянный слишком, что, впрочем, практически одно и то же. Иной бы 100 раз остановился и осмотрелся, а этот идет себе и идет. Или ни к тайнику направляется, оттого и беспечен? Да нет же, не за грибами ведь в лес подался. В самую глубь молодой не пошел, двигался почти по окраине, на север. Было видно, что особенно не скрывается, даже сухими ветками при ходьбе потрескивает. Тунгус следовал метрах в 50, напротив, бесшумно проскальзывая между деревьями. Если тайник и находился в лесу, то, видимо, не в самой чаще. Неопытный сталкер побоится соваться в населенные мутантами, переполненные аномалием дебри. Скорее всего, где-нибудь в дупле и припрятал хабар. Остается дело техники — выследить и обезвредить. Должно быть, осталось недолго. Но вот прошло 1/4 часа, 1/2 часа, а молодой все так же беззаботно топал впереди, ни разу не оглянувшись и не сбавив темпа. Тунгус даже немного пожалел его. Ни о чем не подозревает. Зеленый еще. Вдруг молодой сделал шаг в сторону, за тоненькую сосну, и пропал. Он никак не мог спрятаться за деревом, настолько тонким оно было. Тем не менее, впереди никого уже не было. Тунгус не верил своим глазам. Или снова телепорт. Тогда молодой очень хорошо знаком с расположением здешних аномалий. Что, впрочем, объяснимо, если он наведывался сюда неоднократно. Свериться бы с картой на КПК, но это надо было сделать раньше. Тунгус мысленно обматерил себя, но сожалеть было поздно. Если пространственная аномалия и была, она находилась именно за тем деревом. Думать тоже было поздно. Тунгус бросился к дереву и шагнул вслед за молодым. Да, аномалия. Вокруг были те же деревья, но это было все же совсем другое место. Насколько далеко выход находился от входа, было непонятно, по крайней мере, все на той же окраине. Тунгус быстро присел, опасаясь быть замеченным, но молодой уже находился далеко. И снова пропал. Сомнений не было, он отлично знал карту пространственных аномалий, чем и пользовался для сокращения пути. Еще рывок, и тунгус опять шагнул в телепорт. Это было рискованно, неизвестно, что ожидает с той стороны. Вполне могло статься, что молодой давно заметил преследование и, убедившись, что оторваться при помощи аномалий не получится, заготовил подарочек в виде дула прямиком у лба тунгуса. Но это был последний телепорт. На следующем выходе молодой обнаружился метрах в 20 справа, склонившимся над чем-то под большим замшелым деревом. Тунгус быстро вдавился в землю и бесшумно откатился за валун. Похоже, сегодня ему все-таки улыбалась удача. Молодой же тем временем загремел какими-то железками. Детектор артефактов, предусмотрительно переведенный в виброрежим, не запищал, а равномерно зазудел на поясе. «Все верно». Молодой прятал хабар в свинцовом контейнере, а теперь, извлеченный наружу, он давал о себе знать на детектор. Теперь надо было действовать немедленно. Тунгус скинул с плеча снайперку и бесшумно передернул затвор. В окуляре прицела совсем близко возник затылок сталкера, плотно затянутый в капюшон маскировочного цвета. Палец слег на курок, плавно надавил на металл. Хлопок, и на мгновение капюшон в прицеле разорвался чем-то невидимым, а затем исчез из вида. Тунгус вернул винтовку за спину и подошел к лежащему на земле сталкеру. Пуля пробила затылок и аккуратно вышла в районе переносицы. Небольшое выходное отверстие и совсем мало крови. «Молодой теперь навечно останется молодым», — философски подумал тунгус. Он видел много убитых собой сталкеров. Сначала было что-то похожее на угрызение совести и жалость, потом постепенно прошло. Смотреть на тело не было ни малейшего смысла. Гораздо большее значение имело содержимое контейнера. Так, стандартный набор. Антидот, две аптечки обычные в оранжевых коробках и одна военная, это в синей. Россыпь капсул обезболивающего, тоже ничего необычного. Хотя, конечно, военная аптечка и заслуживает внимания, это не такая уж редкость среди опытных сталкеров. Пять коробок с патронами для АКМ-74, лимонка. Ага, а вот и артефакты. Ёж и три звезды. Весьма средний набор. Но Тунгус убивал и ради меньшего, так что, можно сказать, рейд удался. Еще серебристая коробочка. Внутри аккуратно уместилась пухлая пачка евро, на первый взгляд никак не меньше 500. Что также было весьма неплохо. Рядом с купюрами пересвечивался зеленоватыми фосфорирующими огоньками сгусток размером с теннисный мяч. На ощупь артефакт был теплым и желеобразным. Проблема была в том, что такого артефакта Тунгус не видел ни разу и даже не слышал о нем. То, что молодой держал его отдельно, подчеркивало исключительность находки. Правда, ни один сталкер не повесит на пояс артефакт с неизвестными свойствами. Здесь на все 100 работало правило «не все золотое, что блестит». В принципе, даже просто взять в руки неисследованное образование было крайне рискованно. Но прежний владелец держал артефакты рядом с деньгами, следовательно, тот, по крайней мере, был не слишком радиоактивен. Больше в контейнере ничего не было, и Тунгус положил находки в рюкзак. Что делать с новым артефактом, он пока не решил. В крайнем случае, можно было просто продать ученым, уж они точно знакомы с ним. А образование наверняка редкое, 1000-2 за него дадут, а то и все 5. Оставалось только обыскать тело. Впрочем, в карманах убитого не оказалось ничего особенного. Сигареты Тунгус не брал никогда. Считал это неприличным, что ли. А вот деньги и патроны забрал. Никогда не будет лишним. Детектор тоже. Неплохой детектор, Велес. В отличие от оружия, индивидуального номера не имеет, поэтому можно будет легко сбыть в баре или по дешевке встречному сталкеру. КПК не содержал ничего примечательного. Несколько фотографий улыбающихся лиц, абсолютно ничего не говорящих Тунгусу. Карта аномалии устарела, поэтому перегонять данные с нее не имело никакого смысла. В письмах было пусто. То ли сталкер регулярно чистил ящик, то ли не получал вообще никаких сообщений. Как бы там ни было, задерживаться у тела не имело смысла. На поясе еж и только. Странно, мог бы и лучше экипироваться. Или думал, что путь привычный и легкий предстоит. Тунгус мысленно попросил прощения у молодого, скорее по привычке, чем и правда чувствуя угрызение совести. Предстоял обратный путь. Судя по КПК, аномалии перенесли их не далее километра, но пользоваться ими для возвращения не хотелось. Точного действия их Тунгус не знал. Кто может сказать заранее, куда выбросит, если войти в выход? До поля оставалось совсем немного, когда Тунгусу показалось, что в кустах рядом кто-то прошептал. Что именно прошептал, было неясно. Он остановился. Ни звука не повторилось. Но это был явно шепот, никак не ветер. За время, проведенное в зоне, слух оттачивается у любого сталкера. Тугоухость в обыденной жизни — вещь неприятная, в зоне — смертельная. Тунгус снял с плеча винтовку и направил в сторону кустов. Но там никого не могло быть, спрятаться при всем желании некуда. Кровососы могут быть невидимыми, но они не шепчут, они ревут. Жутко так, ни с чем не спутаешь. Показалось? Вряд ли. Но иных предположений в голову не приходило. Тунгус двинулся дальше, пару раз оглянувшись в сторону кустов. Но ничего подозрительного. Кусты как кусты. Голые, осенние. У кромки поля он остановился снова. Надо было осмотреться. Нет, кажется, ничего подозрительного. Мутантов в зоне видимости нет, даже собаки ушли. Сталкеров тоже не видно. Только тяжелое небо привычно нависло тучами. Начинавшаяся изморозь показала невдалеке карусель, вспученный водяной шар, от которого капли отскакивали на несколько метров в разные стороны. Как работает карусель, Тунгус видел. Сначала засасывает жертву внутрь, и нет никакой силы, способной воспротивиться этому. потом наполняется кровавым фаршем, мгновенно раздавливая несчастного огромным давлением, и выбрасывает то, что осталось, метров на 5 в разные стороны. Так что изморозь сейчас только на руку, ибо висит карусель примерно в полуметре над землей и никак на почве себя не обнаруживает, разве только дозиметр потрескивать начинает, практически любая аномалия радиоактивна. А на каждом шагу болты бросать — это уже паранойя. Снова послышался тот же шорох. Но теперь, кажется, он раздавался прямиком из карусели. Что было странно, аномалия находилась на приличном расстоянии. Нет, карусель не шепчет. И вообще ни одна аномалия не шепчет. Это было очень странно, а в зоне любая странность может быть чревата. А потому следовало немедленно делать ноги, и чем немедленнее, тем лучше. Тунгус так и поступил. Не сказать, чтоб Тунгус испугался, сработало обычное чувство самосохранения. Впрочем, и трусость может спасти жизнь. После крайнего выброса прошло всего 4 дня, так что часть информации со спутников могла быть не до конца обработана в ИЦ и передана на КПК сталкеров. Такое бывало нередко. Но шепчущая аномалия... Шептун, само собой, пришло в голову название. Зашептывает, заманивает в себя, а потом разрывает, как обычная карусель. Может и так, только об этом он будет размышлять позже, когда за рюмкой теплых казаков расскажет... Стоп! Ничего он не расскажет. Несмотря ни на что, голова продолжала работать трезво. Расскажет, последуют вопросы. А каким ветром тебя туда занесло? А не там ли нашли сталкера с простреленным затылком? Нет уж, хоть и велик соблазн заиметь собственную аномалию, все может обернуться самым неблагоприятным образом. До сих пор никто не заподозрил Тунгуса, но все может быть до поры до времени. Только у покореженного уазика он остановился и перевел дух. Кажется, оторвался. От бега в рюкзаке хабар немного разболтался и погромыхивал. Не слишком, но может выдать, если что. Пришлось уложить все аккуратнее. Попрыгал? Нет, гремит. Теперь не гремит. Изморозь превратилась в небольшой дождь, но это совершенно не мешало. До бара оставалось примерно час интенсивной ходьбы. Можно сказать, уже добрался. Из-за бугра вышел сталкер в экзоскелете. По всему предстоял глубокий рейд. Экзоскелет не то снаряжение, чтобы щеголять в нем каждый день. Сервомоторы изнашиваются довольно быстро, а ремонт недешев. Куртка со свинцовой пропиткой и фильтрующая маска — вот будничная снаряга сталкера. Если влез в экзоскелет, это уж неспроста. Не всякий может себе позволить. Дорог собака. Но если уж имеешь такой танк, то всякому видно. Вот идет серьезный сталкер, и бывал, если не в самом центре, то уж за агропром точно хаживал. В обычной сталкерской куртке там делать нечего. Элементарно лишних рентген наглотаешься. А уж аномалий понавтыкано, через пару метров. В экзоскелете можно в некоторые входить без боязни, и даже не заметишь. Ну а здесь в нем артефакты ловить резона нет. На восстановление сервомоторов не окупишь, не то что на ремонт брони. Экзоскелет на сталкере был без шевронов. Недолг. Да и не ходят долговцы поодиночке. Видать и правда, серьезный сталкер-одиночка. В сторону Тунгуса даже не посмотрел. С такими парнями связываться себе дороже. Винтовочную пулю броня остановит, а вот в ответ схлопочешь из вала. Немало покажется. Капли стекали по черной броне экзоскелета, бесшумно работали сервоприводы. За плечом мерно покачивался вал, на поясе огромный нож, больше похожий на тесак. Да, парниша серьезный. Точняк ни одного и ни двух кровососов завалил. Но да и Тунгус шел назад не совсем пустой. Вспомнил о неизвестном артефакте. Надо бы до поры припрятать в ящик на затоне, а потом к ученым отнести. Только бы сначала узнать, что за аномальное образование и реальную стоимость. Ученые, хоть и яйцеголовые, но далеко не простачки. Коммерческая жилка есть у каждого. А коммерческая жилка — это в первую очередь способность обмануть. Так было и будет. Увидит, что сталкер не смыслит в истинной ценности хабара, так и купит за бесценок. Так что надо бы сначала расспросить, осторожно так, ненавязчиво. Вдруг кто видел подобное, что-нибудь расскажет. Ну а расхожие артефакты можно продать сразу в баре. На них не написано, забрал ли ты их у аномалии честно, либо... Через пару шагов дозиметр начал потрескивать. Мох. Бурый такой, как ржавчина. Растет прямо на тропинке и ужасно радиоактивный. Впитывает в себя всякую дрянь, будто губка. А еще там несколько аномалий расположилось. Тунгус про это помнил. Карусель, вертолет и термос. И поди ж ты, прямиком на тропинке. Сталкеры по ней постоянно ходили, а теперь придется протаптывать новую. А забудешься, либо карусель разорвет, либо вертолет раскрутит и грохнет на землю с высоты пятиэтажки, а то и в термосе испечешься. На сей раз, впрочем, дождь неплохо их обозначал, а зимой свежий снег сталкеру в подмогу. Жить можно. А вот электро в дождь опасно. Током шарахнет за сотню метров. Добрая 1000 вольт решит твою судьбу. Мерно шелестел дождь, подкручивал струи в вертолете. И тут Тунгус понял, что это никакой не дождь шелестит. Это все тот же шепот. Нет, не могло быть тут никакого шептуна. Все аномалии знакомы. Но шепот нарастал. И это была человеческая речь. Невнятная, слов разобрать невозможно, но именно человеческая. Секунды две шептала со стороны аномалий, потом со стороны Косогора, куда скрылся сталкер в экзоскелете. А затем стало казаться, что зашептало все поле вокруг. Задышало и зашептало. Все вокруг наполнилось этим тягучим, медленным шепотом, обволакивало будто ватой и не давало проникнуть никаким звуком извне. Тунгус поймал себя на ощущении, что ему не хочется сбрасывать с себя этот ровный шелестящий звук. Напротив, возникло желание прилечь, отдаться убаюкивающим шепчущим волнам, раствориться в них, расслабиться, не сопротивляться. Со стороны было видно, как человек на тропинке замедлил шаги, потом и вовсе остановился. Некоторое время постоял, а затем лег прямо на землю, свернулся калачиком, будто собирался уснуть прямо на дороге, и замер. Дождь пошел сильнее и превратился почти в ливень, но человек на земле не поднялся и не поспешил найти укрытие. Не поднялся он и через час, и через два, и через три. Стая плоти, пробегавшей мимо, весело хрюкнула и принялась трепать его безжизненное тело в грязи. Один мутант оторвал руку и зачавкал ею в придорожных кустах. Другому досталась нога, остальные продолжили дележку добычи, пока не растерзали тело совсем. Только рюкзак не тронули. Так он и остался лежать, втоптанный в жидкую грязь. Закончив трапезу, плоти продолжили путь и скоро слились с черным осенним лесом. В вечерних сумерках сталкерский фонарик на голове заметен далеко. Фома проводил глазами проплывшего мимо колючки сталкера. Незнакомец держал путь в сторону кордона. Через несколько минут и пятно фонаря исчезло. «Больше так жить нельзя!» — Шершень продолжил прерванную мысль. «Здесь больше ловить нечего. Надо дальше подаваться, к центру». «Оказалось, что и зона не бездонна», — кивнул Фома и подбросил еще сушняка в костер. «Человек и зону оберет до нитки, ему только волю дай». А зона в ответ новые ловушки ему подкидывает, тоже выжить старается. Помолчали. Предстояла долгая ноябрьская ночь. «А ты знаешь, у сталкеров примета есть. Если ты встал утром с левой ноги, ну ничего, не твой день, зато завтра твой будет. Если поднялся с правой, то хорошо, сегодня твой день. Но если совсем подняться не можешь, это значит, что хорошо было вчера». «Хе, ну ты и выдал».